проснулся Сердюк от тошноты и серого утреннего света. Главным раздражителем был, конечно, свет. Как всегда казалось, что к нему для дезинфекции подмешана хлорка. Оглядевшись, Сердюк понял, что находится у себя дома, а вчера вечером, по всей видимости, были гости. Кто именно, он не помнил. С трудом встав с пола, он снял заляпанные грязью куртку и шапку, вышел в коридор и повесил их на крючок. После этого ему в голову пришла мысль, что в холодильнике может оказаться пиво. Несколько раз в жизни такое действительно случалось. Но когда до холодильника оставалось всего несколько метров, на стене зазвонил телефон. Сердюк снял трубку и попытался сказать «Алло», но даже попытка заговорить была связана с такими страданиями, что вместо этого он просто простонал в нее что-то вроде «Ой». «Охай дзеймас», — бодро повторила трубка. «Господин Сердюк?» «Да», — сказал Сердюк. «Здравствуйте, меня зовут Ода Набунага, и я имел беседу с вами вчера вечером, точнее, сегодня ночью. Вы были так любезны, что нанесли мне звонок». «Да», — сказал Сердюк свободной рукой, хватаясь за голову. «Я обсудил ваше предложение с господином Есицуны Кавабатой, и он готов принять вас сегодня с целью интервью в 3 часа дня». Голос в трубке был незнакомым. Сразу делалось ясно, что это иностранец, хотя акцента не чувствовалось совершенно. Собеседник делал паузы, словно перебирая весь свой лексикон в поисках подходящего слова. «Весьма благодарен», — сказал Сердюк. «А какое предложение?» «Которое вы вчера сделали. Или сегодня, если точно». «А», — сказал Сердюк. «А». «Запишите адрес», — сказал Набунага. «Сейчас», — сказал Сердюк. «Секундочку, ручку возьму». «А почему у вас блокнота с ручкой возле телефона нет?» С явным раздражением в голосе спросил Набунага. «Деловому человеку надо иметь». «Записываю». «Метро Нагорное, выход направо. Сразу будет железный забор. Там будет дом. Вход во дворе. Точный адрес — Пятихлебный переулок, дом 5. Там будет... это... табличка». «Спасибо». «У меня все. Как говорится, сайонара», — сказал Набунага и повесил трубку. Пива в холодильнике не оказалось. Поднявшись со станции Нагорная на поверхность земли задолго до назначенного срока, Сердюк сразу же увидел обитый облупленный жестью забор, но не поверил, что это тот самый, о котором говорил господин Набунага. Слишком уж этот забор был неказист и грязен. Некоторое время он ходил по окрестностям и останавливал редких прохожих, спрашивая, где Пятихлебный переулок. Никто, похоже, этого не знал. А может, не говорил. Попадались Сердюку в основном медленно плетущиеся куда-то старухи в темном. Места вокруг были дикие, похожие на заросшие бурьяном остатки разбомбленного в далеком прошлом индустриального района. Из травы кое-где торчало ржавое железо, было много простора и неба, а на горизонте чернела полоса леса. Но несмотря на эти банальные черты, район был очень необычный. Стоило посмотреть на запад, туда, где зеленел забор, и перед глазами открывалась обычная городская панорама. Но стоило посмотреть на восток, и в поле зрения попадало только огромное голое поле, над которым торчало несколько похожих на виселицы фонарей. Словно Сердюк попал прямо на секретную границу между постиндустриальной Россией и изначальной Русью. Район был не из тех, где серьезные иностранные конторы открывают свои офисы. Сердюк решил, что это совсем маленькая фирмочка, где работает несколько неприспособленных к жизни японцев. Почему-то ему вспомнились крестьяне из семи самураев. Стало ясно, почему они проявили к его пьяному звонку такой интерес, и Сердюк даже ощутил прилив сочувствия и теплоты к этим недалеким людям, не сумевшим, как и он, удобно устроиться в жизни. И уж, конечно, мучившие его всю дорогу мысли о том, что надо было все-таки побриться, пропали. Под описание господина «Там будет дом» подходило несколько десятков зданий в поле видимости. Сердюк почему-то решил, что ему нужна серая восьмиэтажка со стеклянным гастрономом на первом этаже. И действительно, походив 3 минуты по ее двору, он заметил на стене латунный квадратик с надписью «Торговый дом Тайра» и крошечную кнопку звонка, с первого взгляда незаметную среди неровности стены. Примерно в метре от таблички на огромных петлях висела грубая железная дверь, крашенная зеленой краской. Сердюк растерянно поглядел по сторонам. Кроме этой двери, табличка могла относиться разве что к чугунному люку в асфальте. Дождавшись, когда часы покажут без 2:03, Сердюк позвонил. Дверь открылась сразу же. За ней стоял неизбежный амбал в камуфляже с черной резиновой палкой в руках. Сердюк кивнул ему, открыл было рот, чтобы объяснить причину своего визита, да так и замер с открытым ртом. За дверью был небольшой вестибюль, в котором стояли стол с телефоном и стул, а на стене этого вестибюля было огромное панно с изображением уходящего в бесконечность коридора. Вглядевшись в это панно как следует, Сердюк понял, что это никакое не панно, а настоящий коридор, начинающийся за стеклянной дверью. Коридор был очень странным, с висящими на стенах фонарями, сквозь тонкую рисовую бумагу, которых просвечивали дрожащие огоньки, и полом, посыпанным толстым слоем желтого песка, поверх которого, одна к одной, лежали узкие циновки из расщепленного бамбука, соединяясь в нечто вроде ковровой дорожки. На фонарях ярко-красной краской был нарисован тот же знак, что и на объявлении в газете. Цветок с 4 ромбическими лепестками, боковые были длинней, заключенными в овал. Вел коридор не в бесконечность, как показалось сначала, а просто плавно, Сердюк первый раз видел такую планировку в московском доме, поворачивал вправо. Его конец оставался невидимым. «Чё надо?» — нарушил тишину охранник. «У меня встреча с господином Колобатой», — придя в себя, сказал Сердюк. «В 3 часа». «А? Ну так заходите скорее, а то они не любят, когда дверь открыта подолгу». Сердюк шагнул внутрь, и охранник, закрыв дверь, повернул похожую на вентиль рукоять массивного замка. «Разувайтесь, пожалуйста», — сказал он. «Вон Гэта». «Чё?» — не понял Сердюк. «Гэта, ну, тапки ихние. Внутри только в них ходят. Порядок такой». Сердюк увидел на полу несколько пар деревянной обуви, на вид очень громоздкой и неудобной. Это было что-то вроде высокой колодки с раздваивающейся веревочной лямкой. Причем одеть такую колодку можно было только на босую ногу, потому что лямка вдевалась между большим и средним пальцами ноги. У него мелькнула мысль, что охранник шутит. Но он заметил в углу несколько пар черных лаковых туфель, из которых торчали носки. Сев на невысокую лавку, он принялся разуваться. Когда процедура была закончена, он поднялся и отметил, что Гэта сделали его 10 сантиметров выше. «Теперь можно?» — спросил он. «Можно. Берите фонарь и вперед по коридору. Комната номер 3». «Зачем фонарь?» — удивился Сердюк. «Принято так», — сказал охранник, снимая со стены один из фонарей и протягивая его Сердюку. «Вы ведь галстук тоже не от холода носите». Сердюк, после многолетнего перерыва, повязавший этим утром галстук, нашел этот аргумент достаточно убедительным. К тому же ему очень хотелось заглянуть внутрь фонаря, чтобы выяснить, настоящий там огонек или нет. «Комната номер 3», — повторил охранник. «Только цифры там японские. Это где 3 черточки одна над другой. Ну, знаете, как 3 грамма неба». «А», — сказал Сердюк, — «понял». «И ни в коем случае не стучите. Просто дайте понять, что вы за дверью. Кашляните там или скажите что-нибудь. И ждите, что вам скажут». По-журавлиному высоко поднимая ноги и держа фонарь в вытянутой руке, Сердюк пошел вперед. Идти было очень неудобно. Циновки негодующе скрипели под ногами, и Сердюк даже покраснел, представив себе, как охранник тихо смеется, глядя ему вслед. За плавным поворотом оказалась небольшая полутемная зала с черными балками под потолком. Сначала Сердюк не увидел вокруг никаких дверей, а потом понял, что высокие стенные панели и есть двери, которые сдвигаются вбок. На одной из этих панелей висел листок бумаги. Сердюк поднес к нему фонарь и увидел 3 нарисованные тушью черточки и понял, что это и есть комната номер 3. Из-за двери доносилась тихая музыка. Играл незнакомый струнный инструмент. Тембр звуков был необычным, а мелодия, построенная на странных и, как от чего-то показалось Сердюку, древних созвучиях, была печальной и протяжной. Сердюк кашлянул. Никакого ответа из-за стены не последовало. Он кашлянул еще раз громче и подумал, что если ему придется кашлять еще раз, то, скорее всего, его вырвет. «Войдите», — сказал голос из-за двери. Сердюк двинул перегородку влево и увидел комнату, пол которой был застелен простыми темными циновками. В углу комнаты, поджав под себя ноги, сидел на россыпи разноцветных подушечек босой человек в темном костюме. Он играл на странном инструменте, похожем на длинную лютню с небольшим резонатором, и на появление Сердюка не отреагировал никак. Его лицо трудно было назвать монголоидным. Скорее, в его чертах было что-то южное. Мысли Сердюка даже проехались по вполне конкретному маршруту. Он вспомнил о своей прошлогодней поездке в Ростов-на-Дону. На полу комнаты стояли одноконфорочная электрическая плитка с объемистой кастрюлей и черный обтекаемый факс, провода от которого уходили в дыру в стене. Сердюк вошел в комнату, поставил фонарь на пол и закрыл за собой дверь. Человек в костюме последний раз тронул струну, поднял вверх воспаленные глаза, провожая навсегда уходящую из мира ноту, и аккуратно положил свой инструмент на пол. Его движения были медленными и очень бережными, словно он боялся оскорбить неловким или резким жестом кого-то присутствующего в комнате, но невидимого Сердюку. Вынув из нагрудного кармана пиджака платок, он смахнул с глаз слезы и повернулся к Сердюку. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Здравствуйте, моя фамилия Сердюк». «Кавабата», — сказал человек. Он вскочил на ноги, быстро подошел к Сердюку и взял его за руку. Его ладонь была холодной и сухой. «Прошу вас», — сказал он и буквально потащил Сердюка к россыпи подушек. «Садитесь, прошу вас, садитесь». Сердюк сел. «Я...» — начал было он, но Кавабата перебил. «Ничего не хочу слышать. У нас в Японии есть традиция, очень древняя традиция, которая до сих пор жива. Если к вам в дом входит человек с фонарем в руках, а на ногах у него гетто, это значит, что на улице дождь и непогода. И первое, что вы должны сделать, это налить ему подогретого саке». С этими словами Кавабата выдернул из кастрюли толстую бутылку с коротким горлышком. Она была закрыта герметичной пробкой, а к горлышку была привязана длинная нить, за которую Кавабата ее и достал. Откуда-то появились два маленьких фарфоровых стаканчика с неприличными рисунками. На них красавицы с неестественно высокими бровями замысловато отдавались серьезного вида мужчинам в маленьких синих шапочках. Кавабата наполнил их до краев. «Прошу», — сказал он и протянул Сердюку один из стаканчиков. Сердюк опрокинул содержимое в рот. Жидкость больше всего напоминала водку, разбавленную рисовым отваром. Кроме того, она была горячей. Возможно, по этой причине Сердюка вырвало прямо на циновке сразу же после того, как он ее проглотил. Охватившие его стыд и отвращение к себе были такими, что он просто взял и закрыл глаза. «О, — вежливо сказал Кавабата, — на улице должна быть настоящая буря!» Он хлопнул в ладоши. Сердюк приоткрыл глаза. В комнате появились две девушки, одетые очень похожи на женщин, изображенных на стаканах. Больше того, у них были такие же высокие брови. Приглядевшись, Сердюк понял, что они нарисованы тушью на лбу. Словом, сходство было таким полным, что мысли Сердюка не приняли вольного оборота только из-за пережитого несколько секунд назад позора. Девушки быстро свернули испачканные циновки, постелили на их место свежие и исчезли за дверью. Но не за той, через которую вошел Сердюк, а за другой. Оказалось, что еще одна стенная панель сдвигается в сторону. «Прошу», — сказал Кавабата. Сердюк поднял взгляд. Японец протягивал ему новый стаканчик сака. Сердюк жалко улыбнулся и пожал плечами. «На этот раз, — сказал Кавабата, — все будет хорошо». Сердюк выпил. Действительно, на этот раз все вышло иначе. Сакэ плавно проскользнуло внутрь и исцеляющим теплом растеклось по телу. «Понимаете, в чем дело?» — сказал он. «Я сперва еще одно», — сказал Кавабата. На полу звякнул факс, и из него полез густо покрытый иероглифами лист бумаги. Кавабата дождался, когда бумага остановится, вырвал лист из машины и погрузился в его изучение, совершенно забыв про Сердюка. Сердюк огляделся по сторонам. Стены комнаты были обшиты одинаковыми деревянными панелями, и теперь, когда Сакэ сняло последствия вчерашнего приступа ностальгии, каждая из них стала казаться дверью, ведущей в неизвестное. Впрочем, одна из панелей, на которой висела гравюра, дверью явно не была. Как и все в офисе господина Кавабаты, гравюра была старинной. Она представляла собой огромный лист бумаги, в центре которого постепенно как бы сгущалась картинка, состоящая из небрежно намеченных, но точных линий. Она изображала ногого мужчину. Его фигура была сильно стилизована, но о том, что это мужчина, можно было догадаться по реалистично воспроизведенному половому органу, стоящего на краю обрыва. На шее мужчины висело несколько тяжелых разнокалиберных гирь, в руках было по мечу. Его глаза были завязаны белой тряпкой, а под ногами начинался крутой обрыв. Было еще несколько мелких деталей. Садящееся в туман солнце, птицы в небе и крыши далекой пагоды. Но, несмотря на эти романтические отступления, главным, что оставалось в душе от взгляда на гравюру, была безысходность. «Это наш национальный художник Акатеми Цухиде», — сказал Кавабата. «Тот самый, что отравился недавно рыбой фугу. Как бы вы определили тему этой гравюры?» Глаза Сердюка скользнули по изображенному на рисунке человеку, поднявшись от оголенного члена к висящим на груди гирям. «Ну да, конечно», — сказал он неожиданно для себя. «Он и гири. То есть он и гири». Кавабата хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Еще сакэ», — сказал он. «Вы знаете», — сказал Сердюк, «я бы с удовольствием, но, может быть, сначала все-таки интервью? Я быстро пьянею». «Интервью уже закончилось», — сказал Кавабата, наливая в стаканчики. «Видите ли, в чем дело? Наша фирма существует очень давно. Так давно, что, если я скажу вам, вы, боюсь, не поверите. Главное для нас — это традиции. К нам, если позволите мне выразиться фигурально, можно попасть только через очень узкую дверь, и вы только что сделали сквозь нее уверенный шаг. Поздравляю!» «Какая дверь?» — спросил Сердюк. Кавабата указал на гравюру. «Вот это», — сказал он, «единственная, которая ведет в Tyra Incorporated». «Не очень понимаю», — сказал Сердюк. «Насколько я себе представляю, вы занимаетесь торговлей, и для вас...» Кавабата поднял ладонь. «Я часто с ужасом замечаю», — сказал он, «что пол России успела заразиться отвратительным западным прагматизмом. Конечно, я не имею в виду вас, но у меня есть все основания для таких слов». «А что плохого в прагматизме?» — спросил Сердюк. «В древние времена», — сказал Кавабата, «в нашей стране чиновников назначали на важные посты после экзаменов, на которых они писали сочинения о прекрасном. И это был очень мудрый принцип, ведь если человек понимает в том, что неизмеримо выше всех этих бюрократических манипуляций, то уж с ними-то он без сомнения справится. Если ваш ум с быстротой молнии проник в тайну, зашифрованной в рисунке древней аллегории, то неужели для вас составят какую-нибудь проблему все эти прайс-листы и накладные? Никогда. Больше того, после вашего ответа я почту за честь выпить с вами. Прошу вас, не отказывайтесь». Выпив еще одну, Сердюк неожиданно для себя провалился в воспоминания о вчерашнем дне. Оказывается, с Пушкинской площади он поехал на Чистые пруды. Правда, было не очень ясно, зачем. В памяти остался только памятник Грибоедову, видный под каким-то странным ракурсом, словно он смотрел на него из-под лавки. «Да», — задумчиво сказал Кавабата, «а ведь в сущности этот рисунок страшен. От животных нас отличают только те правила и ритуалы, о которых мы договорились друг с другом. Нарушить их хуже, чем умереть, потому что только они отделяют нас от бездны хаоса, начинающейся прямо у наших ног, если, конечно, снять повязку с глаз». Он указал пальцем на гравюру. Но у нас в Японии есть и такая традиция. Иногда на секунду отступаться глубоко внутри себя от всех традиций, отрекаться, как говорят, от Будды и Мары, чтобы ощутить непередаваемый вкус реальности. И эта секунда иногда рождает удивительные творения искусства. Кавабату еще раз посмотрел на человека с мечами, стоящего над обрывом, и вздохнул. «Да», — сказал Сердюк. «У нас сейчас тоже такая жизнь, что человек от всего отступается. А традиции, ну как? Некоторые ходят там во всякие церкви, но... В основном человек, конечно, посмотрит телевизор, а потом о деньгах думает». Он почувствовал, что сильно опустил планку разговора, и надо срочно сказать что-нибудь умное. «Наверное», — продолжил он, протягивая Кавабате пустой стакан, «это происходит потому, что по своей природе российский человек не склонен к метафизическому поиску и довольствуется тем замешанным на алкоголизме безбожием, которое, если честно сказать, и есть наша главная духовная традиция». Кавабата налил Сердюку и себе. «Здесь я позволю себе не вполне согласиться с вами», — сказал он. «И вот почему. Недавно я приобрел для нашей коллекции русского религиозного искусства». «Вы собираете?» — спросил Сердюк. «Да», — сказал Кавабата, вставая с пола и подходя к одному из стеллажей. «Это тоже один из принципов нашей фирмы. Мы всегда стараемся проникнуть глубоко в душу того народа, с которым ведем дела. Дело здесь не в том, что мы хотим извлечь благодаря этому какую-то дополнительную прибыль, поняв, как это по-русски... «Ментальность, да?» — Сердюк кивнул. «Нет», — продолжал Кавабата, открывая какую-то большую папку. «Дело здесь скорее в желании возвысить до искусства даже самую далекую от него деятельность. Понимаете ли, если вы продаете партию пулеметов, так сказать, в пустоту, из которой вам на счет поступают неизвестно как заработанные деньги, то вы мало чем отличаетесь от кассового аппарата. Но если вы продаете ту же партию пулеметов людям, про которых вам известно, что каждый раз, когда они убивают других, они должны каяться перед тремя ипостасями создателя этого мира, то простой акт продажи возвышается до искусства и приобретает совсем другое качество. Не для них, конечно, для вас. Вы в гармонии, вы в единстве со Вселенной, в которой вы действуете, и ваша подпись под контрактом приобретает такой же экзистенциальный статус. Я правильно говорю по-русски?» Сердюк кивнул. «Такой же экзистенциальный статус, какой имеют восход солнца, морской прилив или колебания травинки под ветром. О чем это я говорил вначале?» «О вашей коллекции». «А, ну да. Вот, не угодно ли взглянуть?» Он протянул Сердюку большой лист, покрытый тонким слоем защитной кальки. «Только прошу вас, осторожнее». Сердюк взял лист в руки. Это был кусок пыльного сероватого картона, судя по всему, довольно старого. На нем черной краской сквозь грубый трафарет было косвенно отпечатано слово «Бог». «Что это?» «Это русская концептуальная икона начала века», — сказал Кавабата. «Работа Давида Бурлюка. Слышали про такого?» «Что-то слышал». «Он, как ни странно, не очень известен в России», — сказал Кавабата. «Но это не важно. Вы только вглядитесь». Сердюк еще раз посмотрел на лист. Буквы были рассечены белыми линиями, оставшимися, видимо, от скреплявших трафарет полосок бумаги. Слово было напечатано грубо, и вокруг него застыли пятна краски. Все вместе странно напоминало след сапога. Сердюк поймал взгляд Кавабата и протянул что-то вроде «Да». «Сколько здесь смыслов», — продолжил Кавабата. «Подождите, молчите. Я попробую сказать о том, что вижу сам. А если упущу что-нибудь, вы добавите. Хорошо?» Сердюк кивнул. «Во-первых, — сказал Кавабата, — сам факт того, что слово «Бог» напечатано сквозь трафарет. Именно так оно и проникает в сознание человека в детстве, как трафаретный отпечаток, такой же, как и в мириадах других умов. Причем здесь многое зависит от поверхности, на которую оно ложится. Если бумага неровная и шероховатая, то отпечаток на ней будет нечетким, А если там уже есть какие-то другие слова, то даже не ясно, что именно останется на бумаге в итоге. Поэтому и говорят, что Бог у каждого свой. Кроме того, поглядите на великолепную грубость этих букв. Их углы просто царапают взгляд. Трудно поверить, что кому-то может прийти в голову, будто это трехбуквенное слово и есть источник вечной любви и милости, отблеск которых делает жизнь в этом мире отчасти возможной. Но с другой стороны, этот отпечаток, больше всего похожий на тавро, которым метят скот, и есть то единственное, на что остается уповать человеку в жизни. Согласны? «Да», — сказал Сердюк. «Но если бы все ограничивалось только этим, то в работе, которую вы держите в руках, не было бы ничего особенно выдающегося. Весь спектр этих идей можно встретить на любой атеистической лекции в сельском клубе. Но здесь есть одна маленькая деталь, которая делает эту икону действительно гениальной, которая ставит ее, я не боюсь этих слов, выше Троицы Рублёва. Вы, конечно, понимаете, о чем я говорю, но прошу вас, дайте мне высказать это самому». Кавабата сделал торжественную паузу. «Я, конечно, имею в виду плоскости пустоты, оставшиеся от трафарета. Их не составило бы труда закрасить, но тогда эта работа не была бы тем, чем она является сейчас. Именно так человек начинает глядеть на это слово, от видимости смысла переходит к видимой форме и вдруг замечает пустоты, которые не наполнены ничем. И там-то, в этом нигде, единственно и можно встретить то, на что тщатся указать эти огромные уродливые буквы. Потому что слово «Бог» указывает на то, на что указать нельзя. Это почти по Экхарту или... Впрочем, неважно. Много кто пытался сказать об этом словами. Хотя бы Лао Цзы. Помните про колесо и спицы? Или... про сосуд, ценность которого определяется только его внутренней пустотой. А если я скажу, что любое слово — такой же сосуд, и все зависит от того, сколько пустоты оно может вместить, неужели вы станете спорить?» «Нет», — сказал Сердюк. Кавабата утер со лба капли благородного пота. «Теперь поглядите еще раз на эту гравюру на стене», — сказал он. «Да», — сказал Сердюк. «Видите, как она построена? Сегмент реальности, где помещается он и Гири, расположен в самом центре, а вокруг него пустота, из которой он возникает и в которую он уходит. Мы в Японии не беспокоим Вселенную ненужными мыслями по поводу причин ее возникновения. Мы не обременяем Бога понятием «Бог». Но, несмотря на это, пустота на гравюре та же самая, которую вы видите на иконе Бурлюка. Не правда ли это значимое совпадение?» «Конечно», — протягивая пустой стаканчик к Кавабате, сказал Сердюк. «Но вы не найдете этой пустоты в западной религиозной живописи», — наливая, сказал Кавабата. «Там все заполнено материальными объектами, какими-то портьерами, складками, тазиками с кровью, еще бог знает чем. Уникальное видение реальности, отраженное в этих двух произведениях искусства, объединяет только нас с вами. Поэтому я считаю, что то, что необходимо России на самом деле, это алхимический брак с Востоком». «Честное слово», — сказал Сердюк, — «вчера вечером как раз об этом». «Именно с Востоком», — перебил Кавабата, — «а не с Западом, понимаете? В глубине российской души зияет та же пустота, что и в глубине японской. И именно из этой пустоты возникает мир. Возникает каждую секунду. Ваше здоровье». Кавабата выпил вслед за Сердюком и покрутил в руке пустую бутылку. «Да», — сказал он. «Ценность сосуда, конечно, в пустоте. Однако ценность этого сосуда в последние несколько минут чрезмерно возросла. Нарушается баланс между ценностью и отсутствием ценности, а это нестерпимо. Самое страшное — это когда пропадает баланс. «Да», — сказал Сердюк. «Точно. А что, больше нет?» «Можем сходить», — ответил Кавабата и посмотрел на часы. «Правда, футбол пропустим». «Вы увлекаетесь?» «Болею за «Динамо», — сказал Кавабата и очень по-свойски подмигнул.